Глава 1.1. Настя. «Здравствуйте, Сергей Алексеевич!» Заглянув в карту, отозвалась я сухо и, пытаясь сдержать раздражение, медленно подошла ближе, терпеливо поясняя. «Я буду вам ставить уколы и... Анастасия!» Уставившись на мой бейджик, задумчиво протянул он и, склонив голову на бок, хрипло протянул. «Настенька, значит...» «Завтрак вам будут приносить прямо в палату». Проигнорировав последнюю фразу, кивнула на закованную в гипс ногу, тут же дополняя. «Если будут боли, говорите, я поставлю вам «давай на ты», — снова перебил этот нахал и, потерев покрытый щетиной подбородок, намекнул. «А вместо бейсбола согласен на массаж. Умеешь?» «Да, но вам не назначено». Холодно осадила полет его фантазии и, засопев, направилась к диванчику, стоящему у противоположной стены. Нагнулась за пультом от плазмы, лежащим на подоконнике, и, повернувшись, застала Сергея за разглядыванием моей попы. «Зачетный попец!» Удовлетворенно хмыкнул он и, подмигнув, предъявил. «Только чулок не хватает, и халатик бы покороче. Я тебе карточку дам, сходишь, купишь. И бельишко. Что вы себе позволяете?» Не выдержав, возмутилась я и, приблизившись, сунула пульт ему в руку, намереваясь уйти. Не успела. Поймав за запястье, Сергей дернул меня на себя и, повалив на кровать, навис сверху. Прижав обе руки к груди, сковал одной своей и, расплывшись в улыбке, начал пристально разглядывать. Склонился, почти касаясь носом, и втянул воздух. Заурчал. «Ванилька, чего брыкаешься? Я богатый, щедрый, добрый и, кстати, холостой». «Не интересует», — стиснув зубы, огрызнулась я и, дернувшись, попыталась его лягнуть. «Да чтоб тебя!» — зашипев от боли, рявкнул он, но руки разжал. «Что здесь происходит?» — раздался гневный голос, и, повернувшись, я уставилась на стоящую в дверном проеме Кристину Семеновну. Зыркнув на меня, она перевела взгляд на пациента и, окинув его оценивающим взглядом, смущенно заулыбалась. «Вы извините, Сергей», — представился мужчина. «Настя», — зарычала начальница и, дернув головой, дала понять, что мне пора. Оправив задравшийся халат, я направилась к двери, но уйти мне не дали. «Настя остается», — вкрадчиво намекнул пациент, а Кристина Семеновна аж побагровела. «Обязательно». Процедила она сквозь зубы и, выпитив грудь, томно сообщила. «Я старшая медсестра Кристина и лично ее проинструктирую. Но на сегодня Настина смена закончена». «А я так не думаю», — лениво возразил Сергей и, устроившись на подушках, подложил одну руку под голову, спокойно распорядившись. «Она остается, а вы закажите мне суши. Никаких каш, борщей и компотов». «Хорошо». Услужливо закивала Кристина и, помявшись, попросила. «Вы ее отпустите на полчаса, позавтракает и вернется. «Закажите на двоих», — покачал головой вредный пациент. Я за анализами. Устав наблюдать за их перепалкой, буркнула я и, не дожидаясь реакции, юркнула за дверь. Выскочив в коридор, закрыла дверь и, облокотившись о стену, выдохнула с облегчением. Этого еще не хватало. Озабоченный мажор, который считает, что ему все можно. Невольно прислушавшись к диалогу в VIP-палате, сдержанно хихикнула. Если в голосе Сергея сквозили нотки раздражения и металла, то Кристина Семеновна мурлыкала мартовской кошкой. Такой томной, заметным придыханием манеры общения я за ней раньше не наблюдала. И это внушило надежду, что от своенравного пациента она меня избавит сама. Через несколько минут дверь открылась, и появившаяся начальница воззрилась на меня немного удивленно. Волосы распущены, декольте чуть глубже из-за дополнительно расстегнутой пуговки. Губы выпечены, а на щеках румянец. Ну и ну. «Ты еще здесь?» — скинув брови, протянула она. «Ну так я же это...» Махнув рукой на дверь, притворно растерянно начала я. «Иди, у тебя же выходной!» Фыркнула она и, закрепив волосы заколкой, зашагала по коридору. «А как же клиент, ой, то есть пациент?» Семеня следом поинтересовалась я. «Сама займусь», — рассеянно буркнула она и, посмотрев в упор, подозрительно ласково заворковала. Иди, Настенька, у тебя же экзамен скоро. Спасибо, улыбнулась я и, переживая, что она может передумать, припустила по коридору. Переодевшись, закинула форму в пакет и, подхватив сумку, поспешила на выход. Уже покинув здание больницы, вспомнила о договоренности с подругой и, чертыхнувшись, достала телефон. Заметив, что батарея почти на нуле, закатила глаза, но номер все же набрала. «Тань, домой что-нибудь надо купить?» Затараторила, боясь, что телефон вот-вот отключится. «Не-а», — отозвалась она и, подсокав языком, заметила. «Что-то ты поздно. Я уж думала, опять чужую смену взяла». «Просто старшая задержала», — начала пояснять я, но договорить не успела. Пикнув на прощание, экран мобильника погас, а я вздохнула и, сунув его в сумку, пошагала к метро. Пока ехала до дома, чуть не уснула. Спасла лишь привычная и обычно раздражающая толкучка в переполненном вагоне. Сидячего места мне, как всегда, не досталось. И, ухватившись рукой за поручень, я мысленно повторяла перечитанный за ночь материал. Танюшка встретила вкусным завтраком и умиротворяющей болтовнёй. Она училась на 5-м курсе экономического факультета и по сравнению с моей загруженностью была намного свободней. Подрабатывала вечерами и в свободное время составляла бухгалтерскую отчетность для небольших компаний и частных предпринимателей. Занятий у Тани сегодня не было, поэтому, ожидая меня со смены, она успела приготовить еду и прибраться в квартире. Не совсем в квартире. Вот уже 2 года мы вдвоем снимали большую комнату в обычной коммуналке. Быстро перекусив, мы убрали посуду и перебазировались в нашу комнату. Подруга села за ноутбук, а я, быстро сходив в душ, поставила телефон на зарядку и, настроив беззвучный режим, рухнула на кровать. «Во сколько разбудить?» — спохватившись, уточнила Таня. «Не надо!» — буркнула я и, подмяв под себя подушку, добавила. «Смена завтра в ночь, а сегодня я отсыпаюсь». Накрывшись покрывалом, вырубилась почти сразу же. Но проспала ничтожно мало. Почувствовав тряску, распахнула глаза и, уставившись на нависшую надо мной подругу, нахмурилась. «Настя, у тебя телефон уже раскалился от входящих!» Протягивая мобильник, виновато пояснила Таня. «Я хотела отключить, но там написано Мегера, вот я и...» «Блин!» — скривилась я и, закатив глаза, заворчала. «Начальница это! Видимо, что-то срочное!»